за то, что я хотел устаревшую сельхозтехнику выпускать. Все на меня кинулись, ополчились. А вот вы в неприкасаемых. Не желаю и все. А может, кишка тонка? Сеялка, хоть и усовершенствованная, куда проще, — спросил ехидно. А чего звездочку героя не носите? Она не тускнеет от носки. Чистое золото. Закряхтел притворно. Это мы только тускнеем от возраста, от благополучия и наступающего благоденствия. Усмехнулся. Теперь ведь что? Перекуем мечи на орала, только на их кузницах другое. Куют, но не орала. А как это? Эффективное оружие массового уничтожения. Пых! И испарился при чрезвычайно высокой температуре. Только разве что гигиенично. Никаких остатков. Клочков рассердился. Вы что же, человечество за сборище идиотов считаете? Человечество я уважаю, сказал Глухов. Но пока он есть, я лично себе голубиные крылышки прилаживать не собираюсь. Кто это он? Резко спросил Клочков. Империализм, дорогуша, сладко улыбаясь, объявил Глухов. И он свои фортеля еще выкинет. Война, знаете что? Высокоорганизованная форма насилия. А он никогда с мирным не был и не будет. Чуть где у кого слабинка, хап за глотку и скушает. И сейчас у него на нас аппетит не прошел. Уж очень, знаете ли, мы ему малосимпатичный. Но тут ничего не скажешь. Обоюдно, — заявил решительно. Так что от своей специальности я не отрекаюсь. Был оружейником и останусь им. Надо орудие труда производить? Надо. Но караулить плоды труда народа тоже кому-то положено. Они свои зубы на полку не кладут, и я тоже не собираюсь. Глухов, ссылаясь на трудности перестройки завода на новую продукцию, на уход с предприятия значительной части эвакуированных, вымолил в министерстве дополнительные средства и использовал их на механизацию внутри цехового транспорта, погрузочно-разгрузочных работ. Освободившихся грузчиков, разнорабочих, занятых на доставке из цеха в цех заготовок, литья, паковок, штамповок, зачислил на вечерние курсы переквалификации. Днем использовал их как подсобников на переоснастке цехов. Для ремонта сельскохозяйственных машин отвел площади внутри заводского двора, установив армейские прожектора для освещения ночной смены. Он совершил длительное путешествие по колхозам и там в порядке братской солидарности выпросил дополнительные закупки для своего ОРСа, наладил усиленное питание рабочих и, кроме того, каждому выдавались ежедневно сверхнормативные пайки, заранее расфасованные работниками ОРСа. Весь завод он украсил транспарантами с красочными изображениями разного рода сельскохозяйственных машин. И даже в своем кабинете убрал красивые металлические миниатюрные модели оружия, которые недавно производил завод, и заменил их на миниатюрные модели сельскохозяйственных машин, как украшение и рекламу нынешнего производства. Кроме того, в кабинете стояла на видном месте раскладушка, тоже как свидетельство нового направления производства. И, очевидно, Он не лицемерил, когда убежденно говорил на директорских совещаниях. Для нас нет никакой поблажки после войны. Раньше делали оружие, а теперь орудие труда. Без хорошего оружия не было бы победы, а без сельхозтехники, тоже качественной, во всем комплексе победа тоже не получится. А народ заслужил ее по всем статьям жизни. Если мы, оружейники, качественную мирную технику не дадим, так тогда мы не оружейники, а только своей специальностью прикрывались, чтобы на фронт не идти. А сейчас хлеб — фронт. Значит, кто мы теперь? Как всегда, фронтовики. Однако свои любимые цеха, первой и второй механической, где у него была собрана рабочая элита, самые даровитые мастеровые, он усилил новыми станками, приспособлениями, создал две новые конвейерные линии, но не пускал их на полную мощность, так же, как и самоновейшие станки под полную нагрузку. Говорил, вот наладим серийное производство новых машин, тогда и включим все наши возможности на всю катушку. Но хотя это было экономически и невыгодно, он настоял на том, чтобы сохранить точность обработки деталей по тем нормативам, которые были назначены для производства оружия. Допуски для сельскохозяйственных машин были значительно ниже, но Глухов категорически заявил: «Снижать класс и людей разучивать не позволю, пока я тут главнокомандующий». Возможно, Глухов не знал изречения Карла Маркса о том, что бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для истекшего периода времени, но которые вместе с тем с определенностью указывают на новое направление жизни. Но он чувствовал и сознавал, что такой рубеж наступил и для него самого. В годы войны все было повелительно подчинено единой и всеобщей цели — победе. И каждый подчинял себя этой всеобщей повелительной цели. И все в человеке подчинялось ей во имя ее самой. Она была всевысшим, главным законом жизни. Из этого закона исходили приказы. Глухов подчинялся этим приказам и сам приказывал, и требовал неукоснительного им подчинения и исполнения их. Вся страна стала единым фронтом, повинующимся единой цели — победе. А вот теперь надо налаживать жизнь для всех людей по тем законам жизни, которые составляют сущность того, во имя чего была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, первая в мире во имя людей, во имя их наилучшей жизни, во имя того, чтобы человек стал лучше и жилось ему лучше. Конечно, и в годы войны он помогал тем, кого постигло горе потери близких, кто нуждался в помощи, но именно помогал. Помогал с расчетом на то, чтобы не терять лучших производственников. Помогал сам лично, приказывал ОРСу, поликлинике, жилотделу, интернатскому начальству, комендантам общежитий, завкому. Он сам, лично. И его считали отзывчивым. Но ему самому доставляло удовольствие мгновенно решать те вопросы, с которыми, волнуясь, стесняясь, приходили его люди. Молча выслушав сбивчивые, смущенно изложенные просьбы, он брал телефонную трубку и приказывал «сделать». Спрашивал потом: «Ты слышал? Значит, все». И человек уходил взволнованный, благодарный. А вот ныне к нему мало кто приходил с личными просьбами. И дело не в том, что нужды у них стало меньше, пожалуй, даже больше. Но завод переключился на производство той продукции, назначение которой могло облегчить жизнь всем, помог накормить изголодавшийся народ. Люди завода понимали, что это сейчас всеобщая нужда, и они все за нее в ответе, все. Завод перестраивался, не хватало людей, и тех надо было переучивать на новую продукцию. Ремонтировать изношенные сельхозмашины — это не то, что организовать серийное производство. Вся четко налаженная поточная система рассыпалась в этих ремонтных работах, которые не поставишь на поток, не вгонишь в четкий график, не уложишь в строго последовательную пооперационную схему. А тут захлестывает самостоятельность. Предложили наваривать изношенные детали, создать комплексные бригады по узлам, послать в МТС бригады слесарей. Что не совещание, полемика. Например, приглашают в завком, выносят решение обязать директора выделить средства и оборудование в заводской техникум. Его обязывают. Кто? Завком. На бюро парткома упрекнули за то, что до сих пор не рассмотрел проекты новых машин, предлагаемые конструкторским бюро. Сначала пусть согласуют с министерством, буркнул Глухов. Как вам известно, я не специалист по сельскому хозяйству, оружейник. В таком случае ставьте вопрос о заместителе по производству сельскохозяйственных машин. Даже в обкоме первый секретарь, который обычно обращался к Глухову по военному званию, сказал: «Алексей Сидорович, может, вас на бюро послушать? Собрали бы хозяйственников, посоветовались бы. Трудности у нас у всех общие». Помялся. «И вообще надо больше советоваться». Знакомились с протоколами директорских совещаний, как штабные документы. Приказ отдал таким-то, принять к исполнению таким-то. Но бывают и разные мнения. Следует прислушиваться, давать возможность высказаться. «У меня деловые совещания, а не дискуссионный клуб», — сердито заметил Глухов. «Так можно не только мимо стоящих предложений проскочить, но и перспективных людей не заметить, ориентировку в кадрах потерять», — сказал секретарь обкома. «Это что, в порядке предупреждения?» И Глухов поднялся со стула, выпрямился, побагровел. «Я и к себе это отношу», — мягко сказал секретарь обкома. «По понятным обстоятельствам запустили работу по ряду отраслей. Надо энергичных, инициативных людей на них выдвигать. А главное наше внимание было к тем, кто на оборону работал». Глухов за последнее время похудел, прямо-таки отощал, стал раздражительным, мнительным и вздрагивал при каждом звонке телефона ВЧ, чего раньше с ним никогда не было. Но когда министр, чувствовалось по голосу, улыбаясь, сказал: «А раскладушки ваши стали популярны, большой спрос», — Глухов так обрадовался, как в годы войны радовался, получая благодарность от самого Верховного. Автоматизированную сеялку Клочкова после испытаний и ознакомления с экономическими расчетами по ее производству забраковала государственная комиссия. Дорого, сложно, ненадежно в эксплуатации. Кроме того, для управления ею и отладки нужен высококвалифицированный механик. Это огорчило и Глухова, и Клочкова. Правда, после завершения ремонта сельхозтехники Завод приступил к производству двух новых типов сельскохозяйственных машин, хотя еще и далеких от совершенства, но все-таки несколько отличных от довоенных. План на них заводу спустили посильный. По поводу этого Глухов изрек. Директор о чем мечтает? Получить план поменьше, капиталовложения и фонд зарплаты побольше. Инстанция? Дать план побольше, капиталовложения и фонд зарплаты поменьше. Как же тут не изворачиваться? А все равно поставят тебя по команде смирно, выполняя с присыпкой. 5-ухов не захотел быть освобожденным парторгом. Попросился подручным рабочим к трубогибочной машине для изготовления рам-раскладушек. Старшим над ним был Петрусь Лепко, 20-летний паренек из Витебска, уже имеющий 5 лет производственного стажа. Вообще-то в цехе всего 4 человека среднего возраста, включая самого Петухова, остальные — молодежь или пожилые и много женщин. Если можно так сказать, Петухов вырос на фронте. Там сложился его характер, взгляды, уважение к людям, вера во всесилие людей, одержимых общей целью. Пора юношества была у него укорочена войной. Ведь мерой жизнеопытности на фронте считался не возраст человека, а его боевой опыт. Поэтому, хотя Петрусь Лепко и был моложе, он казался Петухову значительно старше его, превосходя своим производственным опытом, рабочей сноровкой. Он терпеливо обучал Петухова владеть машиной, спокойно, снисходительно относясь к его неловкости, так же, как потом к успеху. И, отделавшись после обучения от Петухова, перешел на сверловочный станок, где под руководством Гетманиса создал приспособление для того, чтобы на трубах для рам-раскладушек с одной операцией разом производить все отверстия для зацепов брезентового покрытия. В цехе Лепко вел себя молчаливо, строго, сдержанно, с той бережливостью рабочего времени и своей энергии, как и пожилые рабочие. Работал за станком уверенно, с кажущейся изящной небрежностью. Но можно было заметить, на висках туго набухали вены, влажно блестел лоб. Петухов чувствовал, что к нему здесь многие, не только Лепко, относятся так же, как относились к пополненцам солдаты его роты, бывалые фронтовики. Словно бы он проходил проверку, станет ли кичиться перед ними, он фронтовик, а они тыловики. Он парторг, но понимает ли он подвиг труда повседневного, однообразного? Изо дня в день рубить на доли толстую оцинкованную проволоку, сгибать ее, штамповать отверстия в плашках, склепывать их так, чтобы суставы ножек раскладушек свободно двигались, не туго и не слабо. И каждое движение в долях секунд рассчитано привычно, неукоснительно, в глубокой сосредоточенности, с той тонкой чувствительностью, какая дается особым ощущением инструмента, как продолжение твоих рук, кисти, пальцев. И каждый раз, приходя в цех, нужно было преодолевать первоначальную неловкость, чтобы потом, погружаясь в работу, уже не замечать, не думать, а как бы только отдаваться целиком привычному, самоналаженному, самонастроенному движению рук, пальцев, чующих детали, почти механически отбрасывающих негодную заклепку или плашку, придавая самодисциплине труда с тем самозабвением, когда утрачивается счет времени. Понять вот это состояние мог только тот, кто сам испытывает в труде такое самозабвение. Но легко сказать, самозабвение. У каждого здесь своя жизнь, и, конечно, далеко не всякий способен преодолевать каждодневно то, что тяготит его, то, что у него на душе или дома неладно. Устранить производственные неполадки проще и легче, чем неприятности, сопровождающие жизнь человека. И люди в цехе пытливо ждали, с чего начнет свою деятельность их новый парторг. И Петухов понял это, почувствовал. Он помнил, что Конюхов, приходя к нему в роту, сначала долго не выступал с политбеседами по положенной программе. Он приходил и просто разговаривал. И не со всеми разом, а так, то с одним, то с другим солдатом. Рассказывал о себе, с тем, чтобы вызвать у бойца желание поведать о себе. И на войне Конюхов говорил много не о войне, а о жизни всех и каждого в отдельности. Учил не как надо воевать, а как надо жить. Учиться лучшему в жизни, чтобы потом лучше жить. Говорил болезненно морщась. Война нам, конечно, помешала достичь того, чего мы могли достигнуть. Всего нам нужного и должного. Мы вот сейчас наступаем всем фронтом. Превосходим противника многократно. К весне войну кончим. Но хорошо бы сразу после войны тоже вот так, как сейчас, развернуто переходить в наступление. На все, что не доделали, чтобы победа была не только на фронте, а во всем для всех. Говорил, удивленно оглядывая собеседников. Странно, конечно. Война не кончилась, а мы вот о будущем толкуем. Значит, такие мы люди верящие. Говорил доверительно. Стараться понять врага — это, конечно, не значит быть с ним согласным. Но вот на что он рассчитывал? Коллективизация, индустриализация. Как нам тяжело дались. На оборону огромные средства от самых жизненных нужд отрывали. Классовая внутриполитическая борьба она шатала. Ведь кто кого вопрос стоял. Потом фашисты думали, что рассыплемся мы от того, что разных наций. А взять хотя бы ваше подразделение. Сколько здесь солдат разных национальностей? И воюют. Каждый не за свою саклю, дувал, хату, избу, дом, квартиру, а за общее. Говорил задушевно. 41-й. Самый трудный, самый страшный год. Но самый многозначительный для коммуниста тем, что ни в чем убеждения свои советский народ не утратил, не пошатнул, и на такую высоту их поднял, что сквозь все века светить будут. И это, по-моему, главная и высшая победа партии, потому что такими едиными мы вошли в войну, такими в ней выстояли и победили, потому что до этого победили трудное в себе самих, что равно рождению совершенно нового в человечестве общежития народов, начатого нами и установленного нами на земле на все времена. А вот вам и факты. И Конюхов кивал на Сковородникова, бледного, зябнущего, который только что в санбате отдал кровь прикрывшему его своим огнем раненому автоматчику Мартиросяну, на которого до этого смотал с себя бинты легко раненый второй номер Сковородникова боец Садыков, остававшийся в строю. Но не так просто было здесь, в цехе, вызнать о людях. О производстве говорили охотно, про свою жизнь отмалчивались. Петухов пошел в военкомат со списком личного состава работников своего цеха и попросил там дать справки о тех членах их семей, кто был призван на фронт. Спустя месяц у входа в цех была установлена доска фронтового почета с именами павших и тех, кто вернулся, кто оставался еще в кадрах. С этого, собственно, и началось признание Петухова коллективом цеха. Петру Слепко подошел к Петухову, потянул его за рукав, спросил: «Ты надумал?» Не дожидаясь ответа, сказал: «Отец мой майор, летчик-истребитель, а ты, значит, пехота. Попросил, зашел бы как-нибудь, я ведь женатый». Потупился: «Надо же было присмотр наладить. У меня младших 4 брата да 2 сестры-школьницы». Добавил уныло: «Если б мать не померла, не женился б в 16, погодил бы еще». «А жене твоей сколько?» — спросил Петухов. «Она постарше», — сказал Лепко. «Мне молодая ни к чему. Должна быть за детьми опытная. Оленьке всего 2 года было, да еще хворала». Лепко жил в саманном домике. Жена его, тучная, веселая, с округлым лицом, быстрая, энергичная, сразу же бесцеремонно объявила: «А что, живем, ладно». Взяла себе помоложе, думала, обсмеют, но Петруська своей солидностью другого какого 40-летнего превосходит. «Мастер! Скоро в начальнике пролета обещают, как техникум кончит. Братьев и сестер его я тоже выненчила, учится хорошо. Прихожу на родительские, одна мне похвала: воспитала». Но перед Лепко она держала себя послушно, сдержанно, с оттенком почтительности, сказала негромко Петухову: «По климату он летом на завод в трусах и в майке ходил, в перерыве футбол во дворе гонял со всеми другими слесарями. А как женился, я ему сразу от бывшего мужа брючки, пиджачок, и футбол бросил», — сказала горестно. «Вообще-то в войну молодые быстро семейничали, не до гулянок и всяких там ухаживаний. Рабочий день ненормированный, обзнакомиться в цеху между сменами и в ЗАГС. Ну и в общежитии тогда, раз семейный, отдельный закут. И уроки готовить есть где, без галдежа и суматохи кругом.